Евгений Маргулис. Рок-музыкант, гитарист, певец, автор песен, телеведущий. Один из основателей группы «Воскресенье», участник группы «Машина времени», заслуженный артист Российской Федерации. В определенный момент, когда тебя один раз показали по телевизору, ты начинаешь приобретать некий социально-медийный статус. Известность – это когда в ЖЭКе тебя пропускают без очереди. Естественно, находились какие-то продавщицы духов, какой-нибудь мясник. Обычная жизнь советского человека, ничего нового. Первые гастроли за границу у меня были в начале 80-х. Я поехал в Чехословакию в составе группы Юрия Антонова. Стоял декабрь. Все было безумно красиво, все в каких-то штучках-дрючках, потому что наступило Рождество. Я просто ходил и смотрел во все глаза, ведь денег у нас было крайне мало, суточные были смешными. И мы не возили с собой черную икру и махер на продажу, потому что купить их было не на что. Мне повезло родиться в Москве в районе метро «Аэропорт». Там жили военные атташе и дипломаты, а мой близкий друг и одноклассник, с которым дружу до сих пор, был из семьи токийского корреспондента газеты «Правда». Его отец часто ошивался в Японии, писал статьи, поэтому мои первые джинсы были из Токио. Он мне их просто подарил, потому что сейчас популярны такие штаны. Это было в начале 60-х, и я учился во втором классе. Класс! Ни у кого таких нет. Но, оказалось, у половины класса такие уже были. Школа была неплохая, напротив аэровокзала, прикрепленная к Министерству обороны. Там учились дети дипломатов. Итак, в то время, пока мы уезжали в пионерские лагеря кормить комаров, мой дружок-одноклассник уезжал в Токио к папе и возвращался оттуда, наполненный всем. А поскольку он был не жлоб, то делился со мной. Поэтому, если я знал, что в августе выходит пластинка «Битлз» «Резиновая душа» «Rubber Soul», то знал также, что 1 сентября она будет у меня, потому что знал, что мой друг Валерик обязательно ее приобретет и даст мне. Удивительное дело. Впоследствии Валера закончил престижный вуз, стал дипломатическим работником. Потом его уволили за драку, но так как он японист, то часто бывал в Японии. И когда в 90-х годах появились CD, договорился со складами винила, который тогда мгновенно перестал котироваться, и начал таскать этот винил в Москву. Кстати, делюсь. Когда не знаешь, что дарить, дари винил года рождения человека, который тебе дорог. Вариант беспроигрышный. Контрабанду мы особо не возили. Мы стали ездить в основном в 90-х. Начались нормальные заработки, и мы что-то привозили. Слегка спекулировали, но в целом обходились просто. Аэропортовские комиссионки всегда славились хорошими и дорогими вещами. Культа вокруг страшно модного не было. В целом я спокойно отношусь к вещам. Внимание заслуживают, пожалуй, только инструменты. Свою первую гитару я купил у артистов ансамбля «Поющие сердца», считавшихся комсомольским коллективом. Это был японский бас за 1800 рублей. На дворе 1978 год. Эта гитара была у меня вплоть до 1982 года. Но нет предела красоте. Я ее продал и купил американский бас Gibson за 3200 рублей. Продавцами были югославы. На тот момент они активно окучивали нашу страну. Все эти Радмилы Караклаич и прочие приезжали с концертами, были страшно востребованы и, естественно, спекулировали музыкальными инструментами. Это работало так. Подходишь и говоришь, что есть на продажу? Вот это есть. Сколько? Столько. Кроме того, с инструментами было легче потому, что Сергей Кавагоэ, барабанщик «Машины времени», был наполовину японец. Его отец устроился на работу в издательство «Прогресс» переводить Ленина на японский язык. А ведь Ленин написал очень много. У Сережкиного отца была возможность выезжать к родителям в Японию. Он привозил в том числе гитары. Инструмент должен быть хорошим, на говне играть не принято. Итак, Гибсон был у меня примерно 4 года, пока я не купил классический Fender, джаз-бас, который у меня до сих пор. Но играю я совершенно на другом. Во время пандемии придумал гитару, мне ее сделал приятель. Просто надоело вечно ругаться с авиакомпаниями, а это размером с теннисную ракетку, могу брать ее с собой».